конечно, конечно, разумеется, дорогая Уна. Эдвина иногда неловко себя чувствовала. Не настоящая хозяйка, но уже и не девочка. Она знала, что Уна и другая прислуга в доме не доверяли ей, опасаясь, что она могла пожаловаться матери. «Твоя кузина, должно быть, страшно обрадуется». Эдвина ласково посмотрела на девушку, чувствуя себя лет на 100 старше. Уна с облегчением улыбнулась. «Она красивая девушка, и Мэри такая лапочка. Ей был всего годик, когда я ее видела в последний раз. И она точь-в-точь такая, какой была маленькая Элис. Волосы будто огонь». Уна счастливо засмеялась, и Эдвина тоже улыбнулась ей, застегивая мамины бриллиантовые сережки. «Она едет в Нью-Йорк?» Молодая ирландка кивнула в подтверждение и пояснила. «Они давно собирались в Америку. У нее там тетя и братья. И я уговаривала ее поехать в Калифорнию, и она сказала, что постарается. Я все сделаю, чтобы помочь ей устроиться на новом месте». Эдвина снова улыбнулась. Уна была так счастлива. Здорово, конечно, встретить родственников на пароходе. Но внезапно она вспомнила о том, о чем ее мама подумала бы в первую очередь. «Ты хорошо вымыла руки, когда вернулась?» «Да». Уна, казалось, была слегка задета. Но она понимала. Для ее хозяев третий класс был чем-то вроде болезни, местом которого они не знали и не хотели знать. Но там было не так плохо, как ожидала Уна. Конечно, ничего похожего на ее каюту. Никаких изысканных штучек, но все чисто и опрятно. И кузина благополучно доберется до Америки. А это, в конце концов, самое главное. «Разве это не здорово, мисс Эдвина? На одном пароходе! Только представьте себе! Честно, я никогда не думала, что мне так повезет!» Она опять улыбнулась Эдвине и отправилась к детям, а Эдвина вышла в большую каюту, где ее уже ждали родители и Чарльз. Обед в ресторане уже начался, а она задержалась из-за разговора с Уной. Надо было поторапливаться. Входя, Эдвина не могла не улыбнуться своему суженому. Они все были счастливы и благословляли небо за свою жизнь, за людей, которых любили, за этот красивый корабль, который нес их в Штаты. Эдвина в своем бледно-голубом атласном платье, с зачесанными вверх волосами, с обручальным кольцом, сверкающим на пальце, держала за руку Чарльза, сознавая, что никогда в жизни еще не была так счастлива. Она гордо прошествовала в зал под руку с женихом, а Кэт и Бертрам, тихонько о чем-то разговаривая, шли следом. Эдвина знала, что сегодняшний день будет особенный. Это только прелюдия к будущей чудесной жизни. Глава третья. Незаметно пролетали дни приятного путешествия. Казалось, кругом столько всяких интересных дел, и совсем нет времени, чтобы всюду успеть. Все выглядело таким удобным и приятным на этом плывущем между двух миров корабле, где вам могли предложить многое, от изысканных кушаний до разнообразных развлечений, соответствующих самым требовательным вкусам. Филипп и Чарльз с удовольствием играли в сквош и упражнялись по утрам на велосипедах-тренажерах и механических лошадях, пока Эдвина разглядывала диковинные растения в зимнем саду. Джордж же сновал по всему лайнеру, катался на лифтах, заводил знакомства. Вся семья встречалась только за ленчем. После того, как Уна уводила малышей, Кэт с Бертрамом долго бродили по прогулочной палубе, разговаривая о многих вещах, наслаждаясь свежим морским воздухом и общением друг с другом. Несмотря на долгие годы, прожитые вместе, у них всегда находились темы для бесед. Но дни бежали слишком быстро, не успеешь оглянуться, как путешествие закончится. Вечерами они обедали в главном салоне или в более шикарном ресторане. Там, на второй день плавания, капитан Смит представил Уинфилдов Астерам.